Глава вторая. Песни. У суда стоять ломит ноженьки, под венцом стоять голова болит. Голова болит, вспоминается песня старая, песня грозная. На широкий двор гости въехали, молоду жену муж домой привез. А роденька-то как набросится, деверек ее расточихою, а заловушка щеголихою, свек. Странники хором. Стучит, гремит, стучит, гремит, снахе спать не дает. Встань, встань, встань, ты сонливая, встань, встань, встань, ты дремливая, сонливая, дремливая, неурядливая. Матрёна. Спится мне младенькой дремлица, клонит голову на подушечку. Свекровь, матушка, по сенечкам похаживает, сердитая по новым погуливает. Странники хором. Стучит, гремит, стучит, гремит, снохе спать не дает. Встань, встань, встань, ты сонливая, встань, встань, встань, ты дремливая, сонливая, дремливая, неурядливая. Семья была большущая, сварливая. Попала я с девичьей холи в ад. В работу муж отправился, молчать, терпеть советовал. Не плюй на раскаленное железо, зашипит. Осталась я с заловками, со свекром, со свекровушкой. Любить голубить некому, а есть кому журить, пугая незамужняя Филиппова сестра. Филипп подбавил женушке. «Давненько не видались мы, а знать бы, так не ехать бы», — сказала тут свекровь. Еще подбавил Филюшка. И все тут. Не годилось бы жене побои мужнины считать, да уж сказала я, не скрою ничего. «Ну, женщины, с такими-то змеями подколодными и мертвый плеть возьмет». Хозяйка не ответила. Крестьяне ради случаю по новой чарке выпили и хором песню грянули про шелковую плеточку, про мужнину родню. «Мой постылый муж подымается, за шелкову плеть принимается». Хор. Плетка свистнула, кровь пробрызнула. Ах, лёли-лёли, кровь пробрызнула. Свекру батюшки поклонилася. Свекор батюшка, отними меня от лиха мужа, змея лютого. Свекор батюшка велит больше бить, велит кровь пролить. Хор. Плетка свистнула, солнышко, у снегу белизна, у маку губы алые, бровь черная у соболя сибирского, у сокола глаза. Весь гнев с души красавец мой согнал улыбкой ангельской, как солнышко весеннее сгоняет снег с полей. Не стала я тревожиться, что не велят, работаю, как не бронят, молчу. Да тут беда подсунулась. Абрам Гордеевич Ситников, господский управляющий, стал крепко докучать. «Ты писаная кралечка, ты наливная ягодка, отстань, бесстыдник, ягодка добору не того!» Укланила заловушку, сама не иду на барщину, так в избу прикатит. В сарае, в Риге спрячуся, свекровь оттуда вытащит. Эй, не шути с огнем, гони его, родимое, по шее, а не хочешь ты солдаткой быть? Я к дедушке, что делать, научи. Из всей семейки мужниной один Савелий, дедушка, родитель свекра батюшки, жалел меня. рассказывать про деда, молодцы? «Вали всю подноготную, накинем по два снопика», — сказали мужики. «Ну, то-то, речь особая. Грех промолчать про дедушку, счастливец тоже был».